Глава 32. Я почти забралась в двуколку, как опомнилась и воскликнула, перепугав птичку, сидевшую на ветке неподалеку. Та с возмущенным чириканьем помчалась прочь от нас. «Стойте!» Гномы опешили и недоуменно на меня оглянулись. «Забыла переодеться!» Каролайн довольно кивнула. «Я делала мысленные ставки. Вспомнишь или нет?» «Ну, спасибо!» Беззлобно фыркнула. «Могла бы и подсказать». Гномка хитро прищурилась и ответила. «Уже хотела, но ты своим криком меня опередила». Я посмотрела на нее немного скептически и кивнула. «Сделаю вид, что я тебе поверила». С недавних пор мы стали чуть ближе и не упускали по-дружески друг дружку подколоть. Выпрыгнув из коляски, подошла к задней части транспорта. Откинула тяжелую крышку объемного сундука, где лежали в основном только мои вещи, и небольшой тюк с дорожными нарядами Каролайн. На мой вопрос «И это все?» она ответила, что ее вещи будут ждать хозяйку в Йосте. Развязав горловину ближайшего ко мне мешка, порылась в нем секунду и извлекла на свет Божий пышный сверток, перевязанный бечевкой. «Я быстро!» Извиняюще улыбнувшись гномам, скрылась за ближайшими густыми кустами. Немного нервничая, принялась переодеваться. Платье, сшитое совместно с мамой, было очень похоже на то, которое носила Каролайн. Прямой крой, строгий лиф и длинные рукава-фонарики, зауженные к запястьям. Но мое все же немного, но отличалось. Я позволила себе внести небольшие изменения в крой, расклешив подол и создав юбку солнца в пол. Вышло шикарно. Ткань цвета грозового неба прекрасно подошла моему нынешнему оттенку кожи. Увы, материал был среднего качества, пусть и плотного плетения. Но те люди, кто в подобном разбирается, сразу же определят это. По словам Стейна, он забрал последний рулон. Уж больно сильно глянулся ему цвет. Говоря все это, он очень пристально на меня смотрел. А я сделала вид, что ничего не поняла. Тем не менее, платье вышло красивым и плавными складками устремлялось вниз, приятно шурша на каждом шагу. И оно почти не помялось. Как мама его так свернула, ума не приложу. А еще пуговички. Ряд мелких круглых пуговиц, обернутых в ту же ткань и сделанных из примерно одинаковых речных камешков. Спасибо детям, постарались. Украсили строгий наряд. Рукава я делала не пышными, как тут принято, поскольку казаться круглой мне вовсе не хотелось. Райла оказалась мастерицей на все руки. Она многое рассказала мне о своей жизни у людского барона. Там она была на подхвате у всех, живущих в поместье людей. Портниха грузила ее после обеда мелкой работой. Кухарка с утра отправляла на рынок и научила неплохо готовить. Даже у деда кожевенника перехватила кое-какие навыки. Закончив с платьем, вынула на свет замечательные мокасины из мягкой, просто нежнейшей кожи. Должна заметить, мама колдовала над ними очень долго, вымачивая шкуру по нескольку раз в едкой жидкости. Я знала, в какой. Но мне не хотелось думать об этом сейчас, чтобы не портить настроение. Лодочки прекрасно сели на ножку. Удобные, с плотной подошвой и гладкой замшевой поверхностью. Красота! А теперь волосы. Давным-давно носила простую косу, но не следует оставлять все как есть. Стоит чуток сделать элегантнее. Поэтому я переплела косу потуже и закрутила в низкий пучок, закрепив палочкой из сейки с вырезанными на ней защитными рунами. На вершине красовалась крупная нежно-розовая жемчужина. Подарок дядюшке Анса. На вопрос, откуда она у него, он лишь загадочно улыбнулся. Жаль, зеркала не было. Поэтому, пощипав себя по скулам, чтобы чуть позеленели, и покусав губы, дабы немного потемнели, собрала тунику и штаны в кулек, сандалии тоже туда вложила и отправилась к терпеливо ожидающим друзьям. Мужчины стояли полукругом, негромко о чем-то переговариваясь. Каролайн спустилась и прогуливалась рядом с экипажем. Первым меня увидел Сандер. Его глаза распахнулись, а челюсть поползла вниз. «Сандер, ты чего?» – спросил его Коли. И, заметив, куда уставился капитан, резко обернулся. Коли смотрел на меня, я на него. В его светло-карих глазах шок медленно перетекал в восхищение и нескрываемое удовольствие от представшей картины. Губы гнома изогнулись в легкой улыбке. Он быстро подошел ко мне и, галантно поклонившись, заложив левую руку за спину, подал мне правую. «Юная принцесса Аруна, позвольте сопроводить вас к экипажу». Никогда не видела гнома таким джентльменом, что ли. Я смутилась, вот честно. Подав ему свою ладонь, позволила мужчине подвести меня к двуколке и взобраться в нее. Коля даже помог не запутаться в подоле. «Ты прекрасно выглядишь», — шепнул он мне и подмигнул. «Вот теперь узнаю друга, а то напугал». «Думаешь?» — кокетливо стрельнула глазками я. «Несомненно». И что-то такое сверкнуло в глубине его очей, отчего сердце ускорило бег и меня обдало жаром. Вот что с женщинами делает красивая одежда. Они становятся впечатлительными. Усевшись, поправила платье, чтобы оно легло аккуратными складками. Коля забрал у меня сверток с одеждой, а Кэролайн, устроившись рядом, лукаво улыбнулась. «Моя очередь править», — сказала она и стегнула лошадку. Гномы так и остались стоять на месте, глядя нам вслед. «Мама всегда говорит, внешность имеет значение, но особое для женщины», — хмыкнула Кэролайн. «Я была уверена, что ты еще всех нас невероятно удивишь. Шикарное платье! Никогда не видела подобного фасона, и мне уже хочется заказать себе такое же. А эти кругляшки по лифу, как они называются? А юбка? А вот эта штучка в твоих волосах? Ох, какая красота!» Кэролайн искренне восхищалась моим внешним видом, а я млела. Эх, ничто женское мне не чуждо. Парни догнали нас буквально через пару минут и, взяв нашу двуколку в кольцо, направились в сторону главной дороги, по которой двигалось невероятное количество людей, телег и экипажей. И все в одну сторону, к воротам в столицу. Гномы перекинули через крупы своих скакунов светло-зеленые полотна с узкой золотистой полосой. Приглядевшись, заметила изображение змеи с двумя головами, смотрящими в разные стороны, также вышитые золотой нитью. Кстати, такая же зверушка была изображена на дверцах двуколки. Нужно будет потом спросить у Коли, что это значит. Перед нашей кавалькадой люди расходились в стороны, телеги съезжали на обочину, давая проехать. И даже многие экипажи уступали путь. Я успела лишь приметить такие же полотна на чужих конях, но вместо золотой полоски – серебряные. Первый квартал, который населяли в основном крестьяне, не впечатлил. Деревня с густонасаженными друг на друга домиками заставляла морщиться от запахов навоза и протухшей еды. Мусора было так много, что я лишь головой покачала. «Неужели никто не следит за чистотой и порядком?» Вопрос вырвался на волю и повис в воздухе. «Один раз в месяц сюда приходят студенты магии и практикуются», — ответила Кэролайн. «Воздушники собирают все в одну большую кучу подальше от строений. Огневики поджигают, после пепел используют в полях и еще отлавливают грызунов для опытов». «Ясно», — буркнула я. «Но раз в месяц маловато. А что за опыты?» «Я точно не знаю. Спроси у Коли. Но живность нужна для преподавателей». Мы проехали дальше и встали в очередь. Я тем временем старалась рассмотреть все в подробностях. Загнивший ров действительно был, и пахло там соответствующе, затхло и отвратно. «А его чистят?» — последовал закономерный вопрос. В этот раз ответил Коля, остановивший коня рядом со мной. «Нет, да и зачем?» «Пахнет же!» — покачала головой я. «А кому мешает запах?» — заметил Сандер. «Может, им и не мешает. Для них это привычное дело. Но вот мне определенно да. Все же орки в этом плане оказались чистоплотнее, делая свои отхожие места подальше от селения. И это радовало. Проехав пост охраны, прогрохотали по спущенному древнему мосту и, наконец-то, въехали в людскую столицу. От ворот в город вела улица, проложенная кое-как, и, увы, не мощеная. По бокам от проезжей части – сточные канавы с навозной жижей, вытекающей из отхожих мест. Представляю, какое здесь амбре в самый пик летней жары. А уж в дождь наверняка все вязнут по колено в грязи. Я поморщилась, вообразив все это. Но чем глубже в город мы продвигались, тем легче мне становилось. И даже канавы приобрели иной вид. Сверху их накрыла решетка, а дорогу выложили плоскими камешками. Кривые городские улицы не были слишком узкими, а достаточными, чтобы могло разъехаться два экипажа и не поцарапать друг друга. «Скоро весь город облагородят», – прокомментировал Коли. «Сточные канавы затворят, дорогу покроют каменными плитами. Правда, все делается очень медленно, и я догадываюсь, отчего так», – хмыкнул он. Городские дома с крутыми красными крышами тесно прилегали друг к другу и в большинстве случаев, на удивление, были каменными, имели несколько этажей, которые образовывали выступы, эркеры, балконы, лоджии, нависавшие над улицей и давившие на меня своей мрачностью. Смежные дома почти касались друг друга своими верхними этажами. Практически во всех этих строениях есть чердак с окном или балконом, где жители хранят запасы на зиму», прокомментировала Каролайн, заметив мое неуемное любопытство. Тем временем наша группа добралась до границы между первыми двумя частями города. Она была невидимой, но тем не менее я ощутила значительные перемены. И не только в архитектуре, но даже дышать стало как будто легче. Мы въехали на территорию, где проживали купцы. Но наша цель дальше – городской дом рода Петеров. А он находится в самом центре аристократического квартала.